Глава 14. Увиделись они еще до завтра. Вечером Всеслав прислал отрока с предложением спуститься к ужину. И на этот раз Елисава приняла приглашение. «Ты, братец, когда будешь с отцом говорить, скажи ему то, что мне в прошлый раз говорил», — предложила Елисава. «Про то, что твой дед был из братьев старшим, что ты хочешь половину всей земли нашей получить, Новгород, Псков, Смоленск и прочее. Отец, конечно, не согласится, будет спорить, а ты начинай торговаться, сбавляй понемногу, и в конце концов он луки легко за тобой оставит, лишь бы все остальное уберечь». «Ой, хитра ты, сестра!» Всеслав засмеялся. «Неужто хочешь мне помочь?» «Я хочу, чтобы вы договорились. А мой отец упрям, неуступчив, и с добром своим расставаться не любит. У тебя в городе хоть один священник есть?» «Поищем. Может, и найдется». «Или, может, есть еще какой человек, писанию наученный?» «Зачем?» «Для переговоров. Если скажешь, дескать, Господь говорил, любите врагов ваших и будете подобны отцу вашему и все такое, то это наверняка делу поможет. Отец любит, когда из Писания повторяют. Он и сам часто говорит из апостола: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Сказав это, Елисава вдруг запнулась. Привычные слова, которые она много раз слышала от отца с самого детства, внезапно прозвучали совершенно по-новому. Полные покаяния, к которому хором призывали все христианские учителя, они вдруг обрели прямой и пугающий смысл. Князь Ярослав знал, всегда знал, что из грешников в мире он среди первых, и что ему очень нужен Спаситель. Всеслав заметил, как изменилось лицо княжны, но ничего не сказал. А потом вдруг огорошил Елисаву неожиданным предложением. «А не хочешь ли сама к нему поехать, сестра? Ты Писанию научена и хитра, как сама прабабка Ольга. И тебя князь Ярослав выслушает со всем вниманием». «Ты что, хочешь меня своим послом сделать?» Елисава в изумлении уставилась на Всеслава. И он кивнул, улыбаясь. «Или велика честь для меня». «Но как? Ты ведь хочешь отправить меня к нему? Неужели не...» «Не боюсь самую ценную заложницу потерять». Теперь уже Елисава кивнула. Всеслав не сразу ответил, а долго смотрел на нее, будто хотел прочитать ее мысли. «Я верю, что ты меня не обманешь», — сказал он наконец. «И думаю, что ты действительно хочешь нам помочь договориться. А лучше тебя этого никто не сделает». «Нет, я не поеду», — Елисава покачала головой. «Если отец меня в руки получит, он бояться перестанет и луки осадит. Мне лучше здесь побыть». Всеслав засмеялся. Ему очень нравилось, что она перестала бояться его и теперь боится за него. «Так ведь я пока у себя оставлю твое приданое, твоих женщин, папа», — перечислил он. «Да и то, о чем мы говорили, насчет Свиновича вашего. Ему же это нужно?» «Да», — подтвердила Елисава, и в ее голове мелькнула мысль, какая удача для ее отца, что хотя бы один грех возьмет на себя кто-то другой. Как ни безумен казался этот замысел на первый взгляд, дружина Всеслава не стала возражать И Ярисава весьма неожиданно для себя сделалась послом к собственному отцу. И от кого? От полоцкого князя, оборотня, врага, захватившего часть новгородских земель. Но они так нуждались в союзниках в борьбе с распоясавшимся Харальдом, что ради этого можно было простить и захват Луг. Собиралась Ярисава недолго, и уже на следующее утро выехала из Луг. Кроме Ивара и Альва с норвежцами, с ней отправились только Крисавка и Буденниха с самыми необходимыми вещами. Лари и Караба с приданным оставались пока в Луках, как и боярыни с отцом Сионием. Сопровождали их палачане во главе с Радогой, всего человек 15. Поднявшись по Ловоте до Волока, ладьи оставили и пересели на лошадей, а на Днепре снова наняли ладьи, благодаря чему выиграли немало времени. Вниз по широкой реке двигались быстро, и Ярисава надеялась увидеться с отцом довольно скоро. В Смоленск не заезжали, и первую дневную остановку для отдыха сделали в Орше. Палачане встали на гостином дворе, а Ярисаву Радога, отвечая на вопрос хозяина, выдал за свою сестру. Она старалась поменьше мелькать на людях, чтобы те не задавались вопросом, почему эта девица, явно перестарок, все еще ходит с непокрытой головой. Да и объявляет всему миру, что дочь самого Ярослава Киевского путешествует почти одна, к тому же с людьми полоцкого князя, было совершенно ни к чему. Путь по Днепру проходил без особых происшествий. Ярисава, всю жизнь проведшая в Киеве, удивительно быстро привыкла к путешествиям. Сидя в ладье, кутаясь в толстый шерстяной плащ от речного ветра, княжна думала о случившемся, пыталась понять, почему все у нее пошло наперекосяк и к чему это может привести. Разве она виновата в том, что Харальд захватил Ладогу и помешал ей спокойно уехать к Магнусу Конунгу? Или в том, что Всеслав Брячеславич не может простить ее отцу присвоение всех русских земель и жаждет получить свою долю? В семье твердо установилось мнение, что Владимир Святославич, отправив Рогнеду с Изяславом в Полотеск, поставил его навсегда в отдельное владение, не подлежащее никакому дережу, так что потомки Изяслава не имеют права требовать больше ничего. Но ведь Киев он предназначал не для Ярослава, а для Бориса, своего любимца, назначив того наследником в обход всех старших братьев. Борис погиб. Здесь мысль останавливалась. Ярисава не хотела отвечать на вопросы, почему и от чьей руки. В смертях Владимировых сыновей привычно винили князя Святополка, но Ярисава уже не могла отделаться от подозрения, что виновен скорее тот, кому и достались все плоды усобиц. Неужели Святополк собирался перебить всех семерых братьев? Едва ли. Да и зачем? Ведь он и так был старшим. А вот если это начал кто-то из сыновей Рогнеды, то на его пути стояли только четверо сводных братьев поначалу. Да и мать однажды обмолвилась, что Ярославу на 8 лет меньше, чем он говорит. Он прибавляет себе 8 лет. Те самые 8 лет, на которые Святополк был старше его. Он, выходит, себя выдает за ровесника Святополка, за старшего из Владимировых сыновей. Разве бы ему понадобился этот обман, если бы он был ни в чем не виновен и лишь Божьей волей оказался победителем в борьбе за власть и старшинство в роду? Как знать. Ярисава старалась гнать прочь эти мысли. Вспоминала еще одно мудрое речение апостола Павла: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения». Но перед ней снова вставало лицо князя Ярослава. В памяти звучал его голос. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. На пятый день путешествия, когда ладьи приближались к Любичу, Радога вдруг обернулся к Ересаве, сидевшей на корме, и взмахнул рукой. «Смотри, Ярославна, сколько кораблецов! Не как сам Ярослав здесь!» Ересава приподнялась и действительно увидела, что пристань Днепровского затона заполнена десятками, сотнями ладей. Любич был приспособлен для сбора большого числа кораблей. Еще 200 лет назад тут, по преданиям, собирались челны-однодеревки, в которых первые князья Игоревичи возили через Греческое море продавать славянскую дань и свою добычу. Неподалеку шумела сосновая роща, урочище, кораблище. Рассказывали, будто в прежние времена она была гораздо обширнее, и что именно там вырубались бревна для будущих однодеревок. В некотором отдалении от реки на крутом холме стоял сам город, построенный теми же первыми князьями, на месте, как говорили, старинного поселения, что на самой границе Полянской земли, от которого остался старый жаленик и разрушенное святилище Перуна. Под холмом раскинулся посад, постоянно растущий, как и все поселения на Днепре. По виду Любич ничем не отличался от обычного погоста. Те же хоромы, только княжий двор пообширнее и защищен собственным валом и даже сухим рвом. В Любиче жил когда-то князь Мстислав, брат Ярослава, а после его смерти город достался киевскому семейству. Старый, тесный. Он давно уже не вмещал княжескую дружину. И Ярослав хотел лично заняться его перестройкой или поручить кому-то из сыновей. Да все было не досуг. Да уж, понятие «большая дружина» при Олеге было не то, что сейчас. Город, когда-то вмещавший войско для заморского похода, теперь прямо-таки трещал по швам. Луга были покрыты шатрами и шалашами, дымили десятки костров, везде мелькали некрашенные рубахи, людей собралось 1002. Как видно, князь Ярослав выступил в поход на Ловоть, зная, что противостоять ему будет не только 200 дружины Харальда, но и полоцкое войско. Несмотря на то, что Ересава предвидела нечто подобное, сердце ее гулко забилось. Еще немного, и она увидится с отцом. А может, не с отцом? Может, он не пошел в поход сам, а отправил кого-то из сыновей или воевод, например, Изяслава, если тот еще не уехал к себе в Туров, или Севушку с кормильцем, или Вукола Божиловича. Кто бы ни был, Ересава чувствовала волнение и радость при мысли о том, что вот-вот увидит кого-то из родных или бояр, знакомых с детства. В то же время княжна с тревогой думала, как же будет обходиться без них, за морем, ведь она уехала навсегда и вернулась по чистой случайности. Мелькнула мысль, что здесь уже совсем недалеко до Киева, что можно съездить, повидаться с матерью, с сестрами. Несколько дней ничего не решат. А ладья тем временем подошла к берегу. Не возле города, где совсем не было свободного места, а поодаль, под ивами. Прибрежная полоска под крутым обрывом оказалась настолько узкой, что Радога, выпрыгнув первым, едва смог удержаться на склоне. Ересаве же, которой воевода подал руку, пришлось встать на толстую ветку ивы, склонившуюся над водой, и уже по ней добраться до узкой крутой тропинки. К этой же иве привязали ладью и пошли к городу. Сначала миновали стан ратников, варивших кашу после дневного перехода. Здесь никто не знал Ересаву в лицо, и она, просто одетая в обычном домотканном плаще из толстой шерсти, выкрашенном черникой, не привлекала внимания. А если кто из ратников и замечал хорошенькое личико, яркие голубые глаза и стройный стан, то предпочитал промолчать, наткнувшись взглядом на суровое, как обычно, красное от солнца лицо Радоги и топор у него за поясом. В самом городе тоже было не протолкнуться, и Ярисава начала примечать знакомые лица: бояре, гриди Ярославовой русской дружины. Она нередко бывала в Любиче вместе с прочими родичами, поэтому хорошо знала, куда идти. По-прежнему прячась за плечо Радоги, Ярисава надеялась добраться до княжьего двора незамеченной, но напрасно. «Один и Фрейя!» Услышала она вдруг знакомый голос. Его обладатель говорил на северном языке. «Ивар, сын Хакона, это ты или твоя Фюльгья?» Прямо перед ними стоял огромный рыжий бьорн в новой шапке, почему-то прусского образца, в изумлении раскинув руки, будто пытался помешать Фюльгье убежать. «А где ты видел, чтобы Фюльгьи разгуливали вдали от хозяев?» Ивар подошел к нему. «Если моя Фюльгья здесь, то и сам я где-то поблизости, верно?» Приятели обнялись, и Бьорн поверх головы Ивара быстро осмотрел идущий за ним отряд. «И Альф здесь, и еще какие-то русины. Вы их взяли в плен, или они вас? Ивар, откуда вы здесь, ты и твоя Фюльгья? Мы-то думали, вы уже пьете на свадьбе Магнуса Конунга и прекрасной Элисив, а ты вдруг вернулся. Кто-то из них передумал?» «Здравствуй, Бьорн». Элисив наконец вышла из-за спин палачан, прятаться дальше не было смысла. «Мы не передумали, просто свадьба ненадолго откладывается». Элисив! Бьорн вытаращил глаза, а потом повернулся и заорал во весь голос. «Эйнар, иди сюда! Я тебе кое-что покажу! Иди, не пожалеешь!» Многие обернулись на шум, и уже через несколько мгновений вокруг них собрались приближенные ко двору киевского князя люди, знавшие его дочерей в лицо. Поэтому, когда Ярисава в окружении изумленной толпы бояр и гридей добралась до княжьего терема, сам князь Ярослав уже стоял на крыльце. «Отец!» Все-таки он сам отправился в поход. У Ярисавы дрогнуло сердце, когда она его увидела. Без шапки, без плаща, даже без посоха. Князь стоял, вцепившись в перила, и на лице его были изумление и тревога. Увидев старшую дочь, Ярослав торопливо спустился по ступенькам, особенно сильно хромая без опоры, почти пробежал через раздавшуюся толпу и обнял ее. «Лисава!» — осипшим голосом пробормотал он, и в глазах его она увидела тревогу и облегчение. «Дочь!» Ярослав прижал ее к себе, будто уже не чаял застать в живых. И Ярисава неожиданно для себя заплакала. Она знала, что дела складываются непросто, и что ей, знающей, каким образом отец попал на вершину власти, будет особенно трудно вести с ним предстоящие переговоры. Но все же это был ее родной отец, поэтому сколько бы крови, в том числе крови родичей, не сохло на его руках, она не должна забывать, что он произвел на свет ее саму, ее сестер и братьев, создал большую семью и любил ее, заботился о благе близких. Даже если он и совершал преступления, то ради того, чтобы его дети родились и жили в богатстве и почете. Бог рассудит. И Ересава, прижимаясь к отцовскому плечу и чувствуя такой знакомый, родной запах, навсегда отказалась от права судить о его делах. Кто же ему поверит, если не родные дети? «Лисава!» — повторил Ярослав, погладив ладонью ее затылок, будто хотел на ощупь убедиться, что его похищенная дочь снова с ним. «Господи, ты здесь! Ну как ты? Что с тобой?» «Со мной все хорошо, батюшка», — всхрипывая, ответила Ересава. «Никто меня не обижал. Слава Богу! Ну, пойдем!» Отстранившись, княжна вытерла лицо. Вокруг стояли люди, а она с детства привыкла сдерживаться в присутствии дружины. «Пойдем!» Ярослав кивнул и, обняв дочь за плечи, повел в горницы. В Любичи княжья семья бывала еще в те поры, когда тут обитал старый Мстислав с семейством. Ересава давно привыкла к этому городу. С ним у нее связывалась память о встречах с родней, семейных торжествах, играх с двоюродными братьями и сестрами. После тех необжитых княжьих теремов, погостах и простых изб, где ей приходилось ночевать в последний месяц, это было почти то же самое, что вернуться домой. Здесь она знала каждую занавеску, каждое покрывало, сочтенное слишком старым для киевских горниц и сосланное в Любич после приобретения нового. Вот эту покрышку на ларь из китайского шелка с чудными крылатыми змеями, вытканными зеленым по желтой земле и каймой, обшитой жемчугом, когда-то очень дорогую, она помнила столько же, сколько себя. Даже отец однажды обмолвился, что помнит покрышку чуть ли не с рождения, и что шелк этот происходит будто бы из тех даров, что княгиня Ольга привезла из Царьграда. Правда ли это, Бог весть? Но долгая славная жизнь покрышки в княжьем киевском тереме закончилась, когда нянька неосмотрительно посадила на ларь малолетнего вячика, которого самое время было высадить на горшок. Пятна почти отстирались, но княгиня Ингигерда сочла, что такое украшение в ее тереме ни к чему. Но не выбрасывать же китайский шелк из царских даров. Жемчуг спороли и нашили на торжественное облачение, поднесенное в дар митрополиту, а опозоренную покрышку отправили в Любич. И при виде зеленых китайских драконов, будто выплывших из далекого детства, Ересава снова заплакала от нежности и боли, от того, что истинный родной дом она больше никогда не увидит, что вернуться в прежнюю жизнь уже нельзя. В той жизни были свои тревоги, такие смешные по сравнению с нынешними. И новая жизнь, судя по ее началу, не обещала покоя и безмятежности. «Ну как ты?» Усадив дочь на скамью, Ярослав взял ее руки в свои и с тревогой посмотрел на нее. «Хочешь есть? Может, баню приказать? Или ты сначала поспишь?» «Нет, не хочу». Ересава вытерла слезы и постаралась собраться с мыслями. Ей хотелось просто сидеть, смотреть на киевскую покрышку и вспоминать детство, сестер, семью. Но время не ждало, и приходилось думать о том деле, ради которого явилась сюда. «Со мной все хорошо». Повторила она, поскольку видела, что именно это сейчас больше всего волнует Ярослава. «Я к тебе. Ты не поверишь. Но меня Всеслав Полоцкий прислал. Как прислал? Отпустил? Или тебя вызволил кто-то? Где Святша? Где Володша? Я о них ничего не знаю. Только знаю, что Володша с новгородцами на Емь ушел. Святша ушел к Ладоге. Думал его дождаться. Я в Полотеске с ним рассталась и больше о нем не слышала ничего. А еще знаю, что Харальд до сих пор в Ладоге остается. Но к Святше гонца послали, чтобы он на Харальда не лез и просто ждал, пока тот сам уйдет. Он уйдет, лишь бы Святша в драку не ввязался, а то ведь голову подставит за даром. «Рассказывай по порядку», — верил Ярослав. «Почем ты знаешь, что Харальд сам уйдет?» «К нему Всеслав гонца послал, то есть к Святше, с наказом в драку не лезть, а ждать, когда Харальд сам уйдет. А он уйдет, потому что Всеслав с ним договорится. Но сначала он должен договориться с тобой». Елисава вздохнула, понимая, что рассказывать по порядку не получается, и что ее попытки только сильнее запутывают отца, и начала заново. Рассказала, как жила в Полотеске, как встретилась там со Всеславом, про пень с ножом и свои подозрения насчет оборотня, а также про то, что княгиня Марегнева хитростью уклонялась от крещения детей, она говорить не стала. Как Всеслав повез ее на ловоть, якобы собираясь помочь Святше, а сам захватил луки. Про все это Ярослав уже знал от гонцов, присланных сначала самим Святшей, а потом Всеславом. Ну а замысле норвежцев насчет нового союза со Всеславом он ничего знать не мог. У Ярисавы не повернулся язык самой рассказать, что Ивар и Гудлейв задумали убийство Харальда, и она просто попросила отца немедленно пригласить норвежцев наверх и выслушать их. За норвежцами послали, заодно привели и Радогу с палачанами, вместе ждавшими у крыльца. «Князь!» — крикнул воевод Творимира и Вукола, которых взял с собой в поход и которые здесь составляли его ближайший совет. Пока норвежцы и Радога рассказывали о новом союзе и его условиях, Ярисава отдышалась, пришла в себя и почти успокоилась. «Ты не держи зла на Всеслава, батюшка», — сказала она, когда мужчины все изложили. «Он хоть и чудной, но все же наша родная кровь, да и меня за сестру считает. Не обидел меня ничем, заботился, к тебе вот отпустил. А что были у тебя нелады с ним и с его отцом, то ведь сказано, будем же укреплять любовь друг к другу, ибо любовь есть исполнение закона. И если бы не был наш враг весьма злым, то не была бы нам уготована великая награда за любовь к нему. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Когда она произносила эти слова, голос ее дрожал. В душе снова проснулись волнение и острая тревога. В эти дни княжна слишком много думала о давних грехах своего отца, и теперь опять испугалась за его душу. Ярослав внимательно смотрел на дочь, догадываясь, что в ней что-то изменилось. И вдруг опустил глаза. Он понял все, что вкладывала в эти слова Ярисава. Понял, что происходило в ее душе. Князь знал, что очень нуждается в прощении. Но то, что об этом беспокоилась его дочь, сделало привычную тревогу еще пронзительнее и весомее. Он не мог сказать «нет», поставив под угрозу собственное прощение и тем самым причинить не только погибель своей душе, но и горе своей дочери. «Чего он хочет, нехрист этот?» спросил Ярослав, и Елисава так обрадовалась, будто в душе разом раскинулся цветочный луг. Киевский князь спрашивал об условиях, а значит, готов был вести переговоры с потомком старшего брата, с одним из того единственного рода, который оставался соперником Ярослава и Ярославичей в борьбе за полную и нераздельную власть над русской землей. Когда Радога перечислил, чего требует Всеслав, Новгород, Псков, Смоленск и прочее, Ярослав горько засмеялся. В другом случае полоцкий воевода обиделся бы, но Всеслав предупреждал его, что полные их требования на это и рассчитаны, поэтому сохранил невозмутимость. «Ну и прыткий внучок, уйзячи вырос», — проговорил Ярослав, отсмеявшись. «Слышал, Вукол? Новгород ему, Псков ему, Смоленск. А Царьград с тмутараканью в придачу не хочет? Да я сколько трудов положил, чтобы под свою руку эти земли привести, а ему возьми да отдай. Ладно, если бы хотел, то чем наши общие пращуры владели? Ладогу, Киев, Чернигов, Переяславль, ну и Новгород тот же. А он ведь того желает, что я сам в руки нашего рода привел, за что походами ходил, кровь проливал. И ладно бы свою, а то ведь... Всевушка, братец... Эх, упокой Господь его душу. Ярослав перекрестился. Но коли так вышло, что из рода Владимирова вы вдвоем с князем Брячеславом остались, то по правде дедовской надобно наследство поровну поделить, добавил второй из палачан Серегость. Не время теперь жить по дедовской правде. Прошли чуровы веки. А дед мой Святослав совсем другого хотел. Не разделения, а соединения. Тогда наш род в настоящую силу вошел, когда Верхняя Русь с Нижней заодно стали, когда от Варяжского моря до Греческого путь проложили и одной голове все племена вдоль него подчинили. И в одних руках он останется. За это наши деды воевали и кровь проливали. На то Русь единая их трудами создана. Разделимся, погибнем. И я ни трудов, ни крови на это дело не пожалею. А Бог простит, ибо ведает, не власти и славы себе искал я, а силы и процветания земле, христианского просвещения народам, уважения среди языков. На том стоять буду, и худой славы не побоюсь. Никто не посмел возразить, а Ярослав, будто устав от этой речи, прикрыл глаза ладонью. Растревоженный встречей с дочерью, напоминаниями о всеславе и его предках, он и сам слишком многое вспомнил. Ожили в памяти родные братья, Изяслав, которого от них увезли подростком, и о котором у Ярослава сохранились самые смутные воспоминания из детства. Потом Всеволод, младший из сыновей Рогнеды, да и Мстислав. С ним они воевали между собой за Киевщину и Северскую землю. «Князь Всеслав имеет право на Смоленскую землю, потому что жена его, дочь Станислава Смоленского», — сказал Радога. «И сын их — полноправный наследник рода князей Смоленских». «И он хочет все это не просто в обмен за возвращение меня», — добавила Ярисава. «Ивар, Расскажи». Ярослав понимал северный язык, поэтому дальнейшая беседа велась по-варяжски. Когда князь услышал обтекаемые намеки на то, что Всеслав готов навсегда избавить Киев и Норвегию от буйного царьградского викинга, его лицо стало очень серьезным, но он ничего не сказал. А у Ярисавы снова упало сердце. Теперь, когда об этом повели речь с Ярославом, замысел начал стремительно обрастать плотью. Решалась судьба Харальда — жить ему или умереть. Решение зависело от Ярослава Киевского. Посчитает ли он эту смерть достаточно выгодной для себя, чтобы взамен поделиться с полоцкой роднёй своими землями и золотом Харальда? В душе шевельнулось какое-то неудобное, болезненное чувство. Это уже не болтовня, это почти приговор. Харальд должен умереть. Однако Ярисава вспомнила, какое оскорбление он нанес, пытаясь приворожить ее, обольстить, а потом получить силой и обманом. И жалость исчезла. Этот Харальд Свинович вообразил, будто имеет право распоряжаться ее судьбой. Видно, позабыл, что речь идет не о какой-то там Марии из Царьграда, а о внучке Владимира Киевского и Олова Шведского, дочери Ярослава и Ингигерды. «Долго думать некогда. Не могу я войско на одном месте держать», — наконец вымолвил Ярослав. «Но и двумя словами такое дело не решишь. Завтра рано поутру приходите. Я вам свое решение объявлю. А пока ступайте». Норвежцы ушли к варяжской дружине. Палачанам нашли место в дружинном доме Любича. Ярослав на всякий случай не хотел отпускать их с глаз. Ярисава осталась в горницах, легла спать на той самой лежанке, где уже не раз ночевала вместе с Предславой. «За матерью хочешь послать?» — спросил у нее вечером Ярослав. «Посоветоваться?» «Повидаться. Что она думает об этом, я и так знаю». «И что?» «С одним конунгом Норвегия будет жить гораздо спокойнее. А то, что Харальд учудил в Ладоге, Магнусу обещает мало покоя в будущем. Если ты станешь женой Магнуса, а Харальд останется жив, он не успокоится, что его так провели, пока все по-своему не сделает. Она об этом знает. Память Олова для нее много значит. Но твое спокойствие дороже». И Ярисава поняла, что мать одобрила бы решение отца, если бы смерть Харальда принесла желанный покой Норвегии, Магнусу и ее старшей дочери. Теперь уже Харальд казался ей каким-то зверем, или скорее даже некой стихийной силой, чем-то вроде ураганного вихря, который всем причиняет одну беду и беспокойство, и от которого надо избавить белый свет. Спала она плохо, несмотря на усталость. В дверную щель пробивалась маленькая полоска тусклого света, а из соседней горницы чуть ли не до рассвета доносился знакомый звук отцовских шагов и постукивания посоха, Князь Ярослав тоже не мог уснуть, размышляя о прошлом и будущем. А Ярисава, ворочаясь без сна, не могла больше ничего придумать и только молилась за него. Не зря христианские учителя наставляют избегать власти. Даже невинных душой она заставляет грешить, налагает обязанности, зачастую несовместимые с добродетельной жизнью. И что делать тому, кто рожден для власти? Удалиться в монастырь? Но откуда тогда браться правителям? Видно, власть и неизбежные при ней прегрешения — часть испытания, налагаемого Богом, и остается только покориться своей участи и надеяться на милосердие Господне. Ведь говорят, что свыше сил Он ни на кого креста не налагает. Утром Ярисава поднялась при первых проблесках зари, разбудила Крисавку и послала за водой для умывания. Будениха стала ее причесывать и заплетала заново косу, когда Крисавка вернулась. «Князь уже не спит», — шепнула девка. «Сидит у стола. Просил тебя к нему, как готова будешь». Выйдя в переднюю горницу, Ярисава убедилась, что отец не только уже не спит, но и, похоже, вообще не спал. «Что же ты, батюшка, так мучишь себя?» Невольно воскликнула она и поцеловала его, что делала обычно только по церковным праздникам. «Ты уже не такой молодой, чтобы ночами гулять. Да поход еще этот. Отдохнул бы». «В могиле я отдохну, если Господь смилуется», — вздохнул Ярослав. «Задала ты мне задачку, прямо как в Кощуне. Поди за 39 земель в Золотое Царство». «Значит так». Он слегка хлопнул ладонью по столу, словно отсекая басни Кощуны. «Садись, лебедь белая. Вот что я решил. Новгорода со Смоленском весь у Брячеславичу много будет. Пока достанет с него и лук. Он ведь их и хотел. А про Новгород так только пугал меня. И батька его, братанич мой Брянка, на Новгород ходил. Да пограбил только и тронулся во свояси. Знал, что взять возьмет, а удержать не удержит. И сын его не дурак, хоть и притворяется. Оставлю пока за ним луки. Их в сумму не положишь, и слова тебе не унесешь. Будет случай, воротим. А вот если все Харальдово золото Всеслав заберет, ни единой гривны мы не увидим, и все против нас же и повернется. Поэтому деньги все нам, а в Смоленск пока не буду в севушку сажать, как думал. Погожу и Всеславу намекну, что признаю, может, за его сыном смоленские земли. Что до Харальда, то от него надо избавляться сейчас. И если уж Всеслав вызвался помогать, пусть помогает. Ему нехристю лишний грех спину не переломит. Только вот что...» Ярослав в упор посмотрел на Ярисаву, и она содрогнулась в душе. На нее был устремлен острый, цепкий, решительный взгляд. Взгляд человека, который четко видит свою цель и ради ее достижения не остановится ни перед чем, не пожалеет никого. А князь продолжал. «Если Харальд сейчас в нашей земле погибнет, то наследником его кто будет?» «Правильно, Магнус. И к золоту Харальда он первый ручонки потянет. Ему цареградские варяги уж таких песен напели, таких саг наплели про Харальдово золото, какое он за 10 лет нагреб. Он, конечно, много нагреб, но у этих кощунников дружинных каждая белка лысая в соболя превращается. Их послушать, так каждый из Царьграда и с Руси богаче царя возвращается. Что на самом деле всех сокровищ? Пряжка железная, так это морок. Ярослав усмехнулся. Так я к чему говорю? Харальд умрет. Отчего умрет, я не ведаю. Меня там близко не было, и знать я ничего не знаю. Но наследник у него будет. Это ты. Ты с ним обвенчаешься. И все, что у него есть, он тебе передаст. До окончания такое напишем и утвердим. Сами Магнусовы послы послухами будут. И мы от себя надежных людей найдем. А дальше выходи за Магнуса. Приданное твое увеличим. Но сокровища Харальда ты оставишь здесь. Тут сохраннее будет. Елисава смотрела на него, глупо хлопая глазами. Но не судьба сокровищ Харальда ее так взволновала. Княжна не могла поверить своим ушам. Отец сказал, что она сначала должна обвенчаться с Харальдом. «Я должна с ним обвенчаться?» — выговорила она наконец. «Перед тем, как он умрет?» «Да, и все его деньги, считай, пойдут тебе в свадебный дар. Ты, дочь киевского князя, этого стоишь. Ты будешь самой богатой невестой, какая только на свете жила. Во все басни и кощуны попадешь». «Я не хочу в басни. Но это значит, что мне придется еще с ним увидеться». «Без тебя он на свадьбу не согласится». Ярослав усмехнулся, а потом положил ладонь ей на затылок. «Тяжело?» — с пониманием спросил он. Но это так покоробило Ярисаву, что она от стыда опустила глаза. «А ты как думала? Думала, это легко? Что батюшка родной и другие верные будут в грязи возиться? А ты, словно царевна цареградская, на золотой подушке сидеть? Есть у нас золотые подушки, но и без грязи нам никак. Думаешь, другим легче? Твоей прабабке Малке было легче, когда ее сын на ее же брата родного руку поднял? Или бабке Рогнеде жить с убийцей отца и двоих братьев? Тебе и то легче. Только повенчаешься, а остальное мужики сами сделают. Сейчас поп придет, договор напишем. Алексу-то я в Киеве оставил. Кто же знал, что мне в походе ларник понадобится?» Ярисава сидела, не поднимая глаз. Она всегда хотела быть королевой. Неужели нельзя без этого своими руками отправить на смерть того, кто должен стать ее мужем? Она обвенчается с ним для того, чтобы он умер, станет его валькирией. Мать рассказывала ей старинные предания Севера. В них это бывало часто. Конунг встречает прекрасную деву-валькирию, она соглашается стать его женой и тем самым обрекает героя на смерть, потому что она существо с того света, и с нею конунг берет в жены собственную смерть, отдается в ее руки. И не Ингигерда, и даже не Малфрида Мстиславна придумали такой порядок. Княжна закрыла лицо руками, будто не хотела видеть белый свет, но возражать не посмела. Это ее судьба, и она больше, чем судьба старшей дочери Ярослава Киевского и Ингигерды Шведской. Это судьба королевы, супруги и валькирии каждого короля. Она — прирожденная жертва власти, и старые боги, и бог-христианин обрекли ее ходить по крови, но и обязали стойко принимать каждое испытание. Удивительно, но в этом старая вера и новая были согласны между собой. Норвежцам и Радоге вскоре позваны в горницы. Князь Ярослав сказал примерно то же самое. По его замыслу Радоге надлежало снова вести Ярисаву к Всеславу. Далее Всеслав пошлет гонца к Харальду и предложит ему самому забрать невесту из-за якобы существующей опасности, что родичи ее отобьют. Харальд приедет в указанное место, какой-нибудь из городков на пограничье Смоленской, Полоцкой и Новгородской земли, думая, что его уговор с Всеславом еще в силе, и тот исполняет свои обязанности. Там же Харальд получит Ярисаву и немедленно обвенчается с ней. И вслед за этим Всеслав убьет его, а Ярисаву и сокровища Харальда передаст людям Ярослава, которые будут тайно ждать в ближайшем соседстве. Из захваченных сокровищ Всеславу через Радогу были обещаны достойные дары, а кроме того Ярослав оставлял за ним луки и воздерживался пока от того, чтобы посадить в Смоленск подросшего сына Всеволода, уступая место маленькому Всеславичу. Таков был мир между Киевом и Полоцком, устроенный руками Ярисавы. Судя по довольному виду отца и скупым словам одобрения, она могла гордиться собой. Но почему-то на душе у нее, когда она через день пускалась уже во вторую свою свадебную поездку, было нехорошо. И чем дальше, тем делалось хуже. Теперь Ярисава даже радовалась тому, что не смогла повидаться с матерью, сестрами и братьями. У них с отцом завелась общая тайна, причем не делавшая им чести. И Ярисаве было бы трудно смотреть в глаза всем остальным. Она чувствовала себя не невестой, едущей к жениху, и даже не женщиной, а чем-то вроде ножа, причем отравленного, богатого дара, несущего с собой смерть. Бедный Харальд. Не такого он от нее ждет. Если бы ему послали отравленный нож, то этот нож, по крайней мере, был бы избавлен от мук совести. Сколько ни старалась Ярисава оживить в памяти нанесенные Харальдом обиды, это не помогало ей почувствовать свою правоту. Харальд натворил много нехороших дел, и врагов ему случалось обманывать. Но Ярисава не слышала, чтобы он предавал своих союзников, а ей предстояло предать его поцелуем, точь-в-точь, как Иуда предал Христа. Впервые подумав об этом, княжна ахнула и похолодела от ужаса. Ее отец, возможно, братоубийца. Сама она — Иуда в женском обличии. И если она войдет в предание, что обещал ей отец, то не как самая богатая невеста, а как воплощение лжи и коварства, новая Далила, и само имя ее станет бранным словом. Милосердие Господне безгранично, но и гнев его велик. И смогут ли они надеяться на прощение, совершив такое злое дело с открытыми глазами? Ярисава даже огляделась, будто искала пути к бегству от этой страшной участи, но увидела Лишь Днепровскую воду, по которой шла ладья, берега, покрытые лесом, мокрые от пота рубахи на спинах гребцов. Когда она проезжала здесь в первый раз, все ее забавляло, разжигая любопытство. А теперь она едва замечала села и городки на высоких обрывистых берегах, луговины с пасущимися коровами, рыбаков в долбленных челноках, красоту яркой летней зелени между голубым небом и синей водой. Все для нее померкло. Земной мир замкнулся стенами темницы, в которой она ждала приговора сурового судьи. Так неужели, выбрав свою дорогу, она теперь должна идти по ней до конца? Бежать поздно. Пусть не она задумала предательство и убийство, но сама согласилась способствовать им. Но разве у нее был выбор? Ведь и Харальд намеревался получить ее силой и обманом, хотя отлично знал, что она не хочет быть его женой. Разве могла она позволить так с собой обращаться? «Какие причудливые узоры порой вырезают норны на наших жребиях», — сказал Ивар, когда Ярослав обговаривал с ним новый замысел. «Выйти за Харальда стало для тебя, Эрисив, единственным способом отделаться от него». Ярослава сначала не поняла, а потом сообразила, что он прав. Будучи союзником Всеслава, Харальд должен был получить ее из рук полоцкого князя. Чтобы избежать этого, ей пришлось предложить Всеславу союз с Ярославом и сокровища Харальда. А чтобы выполнить обещание и получить доступ к сокровищам, она согласилась на свадьбу с Харальдом. Внешне все пойдет, так как хотел он. А на деле совсем наоборот. И чтобы это стало возможным, Ивар от имени своего конунга и при немногих доверенных свидетелях освободил Ярисаву Ярославну от обещания выйти за Магнуса, сына Олова. Теперь она вновь была свободна распоряжаться своей рукой, и послам Магнуса предстояло заново посвататься, уже не к дочери Ярослава, а к вдове Харальда. Всеслав же должен был нанести ему смертельный удар, сам или руками своих людей, а она, Ярисава, смотреть в глаза мужа и ждать его смерти. И она не считала, что в этом замысле ей досталась самая легкая часть. Она плохо спала по ночам, постоянно испытывая мучительное беспокойство. Обратный путь вверх по Днепру казался ей дорогой в ад, причем в прямом смысле. Ведь она ехала, чтобы совершить такой грех, после которого надеяться на спасение души будет трудно. Сама жизнь для нее словно бы расслоилась. Один внешний слой — дорога, Днепр, городки, где останавливались ночевать, а другой — внутренний, ее душа, полная острой тревоги и почти отчаяния. Да неужели ради того, чтобы восторжествовать над Харальдом, стоило пожертвовать своей душой? Княжна стремилась поскорее увидеться с отцом Сионием и поговорить с ним об этом. Ярослав запретил рассказывать об их замысле кому бы то ни было, но Ярисава сама по доброй воле не осмелилась бы поведать ни одной живой душе о том, какие низкие дела задумал осуществить князь с ее помощью. Но если отец Сионий подтвердит, что она рискует своей душой... Ерисава не знала, на что решиться. Она не хотела уступать Харальду, не хотела перечить отцу, но отдаться в руки сатане было слишком страшно.